Возвращение Черномырдина. 17 августа, в понедельник, после обнародования правительственных решений, в стране началась паника, и она перечеркнула благие пожелания правительства. Все бросились скупать валюту, у кого было на что покупать, конечно. Обменные пункты закрылись. Вкладчики побежали в банки забирать свои сбережения. Вернуть всем деньги банки не могли. 21 августа, в пятницу, все фракции Государственной Думы выразили недоверие правительству и потребовали отставки Кириенко. В Москву срочно вернулся Виктор Черномырдин, который находился в Оренбурге. Он правильно рассчитал, что настал его час, потому что в окружении президента заметались в поисках фигуры, которая могла бы спасти ситуацию. Сам Черномырдин первым делом поехал в Государственную Думу договариваться с депутатами. Он говорил им: «Пора действовать». Товарищ Кириенко растерялся, его ребята разбежались. Черномырдин предлагал коалиционное правительство. Партии отказываются от политической борьбы, делегируют самых толковых правительства и общими усилиями вытаскивают страну из кризиса. По словам Черномырдина, лидер коммунистов Геннадий Андреевич Зюганов его поддержал. Поддержал и Николай Иванович Рыжков, лидер фракции народовластия. Черномырдин хорош тем, что ему не надо осваивать новое дело, он все знает. 22 августа, в субботу вечером, глава президентского аппарата Валентин Юмашев привез Ельцину на дачу проекты двух указов об отставке Кириенко и назначении Черномырдина. 23 августа, в воскресенье утром, Ельцин вызвал к себе Кириенко. Когда Сергей Владиленович ехал к президенту, он понимал, что почти наверняка уедет уже не главой правительства. Попрощавшись с Кириенко, Ельцин сразу пригласил к себе Черномырдина, который жил по соседству, и предложил ему сформировать правительство. Черномырдин с удовольствием принял предложение, но поставил свои условия. Он получает значительно большие полномочия, чем прежде, а президент соглашается ограничить свою власть. Виктор Степанович старался не только для себя. Он должен был получить поддержку Думы и брался добыть для оппозиции то, чего она тщетно добивалась много лет — отказа президента от своего всевластия. Он полагал, что это предел мечтаний оппозиции, конституционная реформа, передел полномочий в пользу Думы и правительства. Виктор Степанович предложил основным думским фракциям подготовить политическое соглашение. Если президент его подписывает, то Дума автоматически утверждает Черномырдина. Президент был в таком состоянии, что соглашался на все. В те дни казалось, что президент настолько болен и слаб, что вообще вот-вот сам подаст в отставку. Ельцин действительно подписал политическое соглашение. Думу охватила эйфория. «Наша взяла, президент сдался». Кризис закончился. 30 августа, в воскресенье вечером, коммунисты неожиданно отказались от этого соглашения и, следовательно, от поддержки Черномырдина. 31 августа, в понедельник, при голосовании в Государственной Думе, Черномырдин получил голоса всего 94 депутатов. Против проголосовал 251 депутат. Ельцин сразу же вновь внес его кандидатуру на утверждение Думой. 7 сентября, в понедельник, Дума еще раз отказалась утвердить Черномырдина. 138 голосов за, 273 против. Курс доллара стремительно подскочил. Торги на валютной бирже пришлось остановить. Казалось, что страна погружается в глубочайший экономический кризис, в хаос. Потом, после утверждения Примакова, стало ясно, что объективных причин для такого падения курса рубля не было. Просто действовали внеэкономические категории. Общество охватило паника. Осталось последнее, третье голосование по кандидатуре Черномырдина. Если Дума вновь говорит «нет», президент по Конституции распускает Думу и назначает досрочные выборы. В ответ депутаты лихорадочно готовились к процедуре импичмента. Это лишит президента права разогнать их. Президент и его окружение не знали, что делать: рискнуть и настоять на своем, или же подыскать новую кандидатуру. Одни считали, что надо выставлять кандидатуру Черномырдина в третий раз. В последнюю минуту депутаты, как пить дать, испугаются роспуска и проголосуют «за». В этом предложении был резон. Депутаты не хотели роспуска Думы. Одно дело готовиться к выборам, располагая мощным думским аппаратом, депутатскими привилегиями. Другое, в решающий момент, оказаться на улице и начинать все с нуля. Депутаты весной уже дали слабину, когда после всех протестов и негодования с третьего раза проголосовали все-таки за Кириенко. Но они боялись вновь проявить губительное отсутствие принципиальности. Накануне возможных выборов опозориться в глазах избирателей. Поэтому риск третьего отказа был велик. В ответ на роспуск Думы депутаты могли начать процедуру импичмента, и тогда страна попала бы в ужасающее положение, когда власти не признавали бы друг друга. А Ельцин уже не тот, что в 1993 году.